66. Дворец Эскариаза, Эскивель. 22 января 2017 года, воскресенье. Я дождался разумного часа и около 9 утра отправил Арасели сообщение на WhatsApp. Видимо, она не спала, потому что ответила сразу. «Мы можем встретиться и позавтракать, Ара. Вдвоем или со Сьером, вдвоем, ты и я. Я уже позавтракала. Жду тебя у средневековой стены, где мы встречались в ночь свечей. Мне показалось, что это хорошее место, чтобы поговорить наедине, не слишком подставляясь. Стена располагалась в самом центре, но в воскресенье утром там не было практически ни души. Мы договорились на час. Я простился с дедушкой, который не переставал звонить на отключенный мобильник Германа, и направился в Виторию. Под глазами у меня залегли темные круги, как у запойного пьяницы. Арасели ждала меня больше, чем когда-либо похожая на Аннабель Ли в патио дворца Эскариаза Эскивель в самом сердце средневекового квартала. Было холодно, низкое небо грозило дождем. Мы сидели спиной к стене. Я предпочел не тратить время впустую и сразу взял быка за рога. «Ты не знаешь, где Герман, Ара?» Она нахмурилась и бросила на меня подозрительный взгляд. «Ты что, так до сих пор ничего и не выяснил?» Я печально покачал головой. «Со вчерашнего дня я ничего о нем не слышала. Я знаю, что ты приезжала утром в Вильяверде. Ты хотела поговорить со мной?» Прямота моего вопроса ее смутила, и мысленно я взмолился неведомому божеству, чтобы она не солгала. «Не с тобой, я хотела поговорить с Германом». «Да? И о чем же?» «Это профессиональные дела, ну и личные тоже». Я откинулся назад. Затем сопоставил одно с другим. «Кажется, догадываюсь. Ты собираешься развестись и хотела кое-что с ним обсудить и посоветоваться, верно?» Она посмотрела на меня растерянно. «Откуда? Откуда ты знаешь? Я же брат адвоката. Ты представить себе не можешь, сколько людей из нашего окружения приходят к Герману за консультацией. Блин, у меня, небось, на лице все написано». Я не стал рассказывать, что Асьер поделился со мной, в каком состоянии находится их брак. Это был неподходящий момент. «Зачем ты меня позвал, Унае? Ты должна рассказать мне правду о женщине, которая погибла в туннеле Сан-Адриан». Арасели расчесала пальцами пряди своей черной гривы, машинально пытаясь привести их в порядок. «Я же говорила, что не знаю ее. Мы нашли длинные темные волосы на куртке, которая была на ней, когда она умерла. Я попрошу у судьи ордер на взятие образца твоего ДНК и сопоставление его с ДНК тех волос, или ты будешь и дальше упираться». Она нервно сглотнула слюну. «Неужели ты готов проделать со мной такое? Я хочу выяснить, кто убил Хоту». «Да, я проделаю это с тобой». Арасели стиснула зубы и молча уставилась в землю. Я угадывал в ней бессилие. «Хота мне все рассказал», — сказала она наконец. «Что рассказал?» «Что у Анны Белен и Асьеры что-то было. Хота был просто раздавлен, потрясен. А я переживала за него, он такого не заслужил». «Значит, ты с ней познакомилась?» — перебил ее я. «Да, я встретилась с ней в середине ноября, за несколько дней до ее смерти. Залезла в телефон Асьера, отправила ей сообщение от его имени и назначила свидание. Я хотела быть уверена, что она придет. И что случилось? Вы поссорились?» «Нет, конечно, ссориться с ней было невозможно. Ей все были безразличны, что Асьер, что Хота. Просто отвратительно». Я едва не улыбнулся, хотя ничего смешного тут не было. «Да, это в ее духе. Но потом ты мне солгала, и это была не единственная твоя ложь. Ты была с Хотой в день его смерти? Мы решили где-нибудь посидеть. А что, на его куртке тоже нашли мои волосы? Ты не ответила на мой вопрос». Ее лицо исказилось от боли, которую до тех пор она скрывала. «Это не то, что ты думаешь. Откуда ты знаешь, что я думаю? Впрочем, это не секрет. Я думаю, что ты вполне могла убить обоих. Я думаю, что Асьер действительно спал рано утром, когда оба умерли. Я набрал воздуха, чтобы продолжить. Я думаю, ты могла убить Хоту, оставить его в барбакане и вернуться в постель к мужу». Я посмотрел ей в глаза, готовый обрушить на нее свою ярость. Лицо ее покраснело, она встала. Я вскочил вслед за ней, испугавшись, что она убежит. Но никак не ожидал услышать то, что услышал. Мы были вместе. Мы с Хотой любили друг друга, очень любили. Он был лучше вас всех, он был добрый. Неужели ты и Хота? Мне было трудно представить их вместе. Унылый, вечно понурый Хота и безупречная, уверенная в себе Арасели. Какая химия, какая нужда могла удерживать их друг с другом? Тревожила меня и другая мысль. Знала ли Арасели, что Аннабель ждет ребенка от Хоты? Хота был добрым, порядочным человеком, крикнула она. «Я знаю, он был моим лучшим другом с первого класса. Давай сядем», — попросил я. Арасели послушно уселась на место, словно вместе с признанием из нее вышли все силы. «Что с вами со всеми случилось?» — спросила она чуть более спокойно. «С нами со всеми случилась Аннабель. Вот что с нами случилось». Арасели кивнула. Быть может, в шести словах она услышала целую историю, которую сам я привык считать гораздо более сложной. Мне не очень хотелось пускаться в откровенности. Этому не соответствовали ни время, ни место. И тут я услышал мелодию «Лаутейлату». Рингтон моего старого мобильного телефона — это была моя логопед Беатрис Корос. Почувствовав громадное облегчение, я сделал знак Арасели оставаться там, где она была, встал и отошел на пару метров, чтобы ответить на звонок. «Беатрис, слава богу, ты не знаешь, где Герман?» Однако в голосе Беатрис я услышал нечто неожиданное. Ярость, дрожь. «Да, конечно, я знаю, где Герман. Он у меня», — ответила она. «Что значит, у тебя что-то случилось? Я слышу, что ты как будто расстроена. Я не понимал, я ничего не понимал». «Как будто расстроен. Ты в своем уме, Унай? Ты что, ничего не знаешь?» Она больше не была той любезной, сдержанной Беатрис Корос, которая в течение нескольких месяцев терпеливо восстанавливала мою речь. Теперь каждое ее слово сочилось ядом. «Беатрис, я не знаю, о чем ты говоришь». «Конечно. Откуда тебе знать? Это все происходило у тебя перед носом, и ты не сделал ничего, чтобы избежать его смерти. Мой отец умер из-за тебя». «Твой отец?» «Да, мой отец, Сауль Товар. Ты виноват, что он мертв, Кракен». Незнакомка, которую я когда-то знал, рыдала по ту сторону линии, рыдала яростно, отчаянно, безутешно. И вдруг я все понял. Имена. Я ошибался. Инициалы. Б.К. Бека пряталась за Беатрис Корос, как и бегонья Картахарена, которая связалась с Аннабель Ли. Это было похоже на вспышку. Момент озарения, который случился очень не вовремя. И я знал, что для моего брата он случился слишком поздно.